Глава 15. На шестые или седьмые сутки обиды и ненависть к человеку по имени Егор у лисиц сошла на нет. Работа спорилась, астероиды ей уже не казались ненавистными, вернулось душевное равновесие. О Егоре она старалась не вспоминать, посвятила все свободное время работе и учебе. В сутки получалось, используя методику преподавателя-шахтера, около 3 раз сдавать руду на станции приемки руды Дина. Иногда удавалось и 4. Каждые сутки приносили около 1500 кредитов, а в удачные дни все 2. Девушка уже приспособилась и довольно быстро наполняла трюм рудой. Появился навык в работе. На 8-й день девушка решила сдать руду и слетать на станцию Нагана. 14 китов. Хорошо, даже для достаточно опытного шахтера за 8 суток вылета. Лисит, хоть и была вполне довольна собой, радости не чувствовала. На душе воцарилась пустота. На счету было уже не полных 50 китов. С первого вылета прошло почти 2 месяца. Дела шли превосходно. Работала на себя и копила деньги, а тратить было некуда. Учеба как-то разладилась, и все свое время только работала. Изучила последние базы кибернетика 1-го и 2-го ранга и остановилась. А сдав руду, решила прыгнуть к Нагане и отдохнуть. Знала точно, Егора на станции нет. Все прошло как по писаному. Подход к станции, док, робот подачи. Но как только открылась дверь ангара, жизнь лисит опять залихорадила. Первым бросился в глаза жилой модуль, подвешенный на задней стене ангара, и необычная чистота. Следом стоящий у левой стены корабль и ровный ряд контейнеров, стоящих на попа под жилым модулем. Секция была промыта водой, весь мусор исчез, а стены покрашены в легкий голубоватый цвет поверху и веселый светло-зеленый понизу. Фарт робот подачи поместил у правой стены, оператор, пожилая женщина, попрощалась и негромко сказала: «Хорошо тут у вас, ладно, пока», и укатила. Искин закрыл дверь. Лисит вышла из корабля. Жилой модуль лисит решила осмотреть первым. Поднялась по лесенке на неширокую террасу перед ним и прошлась по ней. Про жилые модули лисит слышала, но наяву видела первый раз. Открыла дверь, небольшой Искин модуля ее опознал как свою, кухня, зал. Все достаточно удобно и функционально. Объемный визор, покрытие на полу, софа. Это в зале. В кухне полный пакет всей бытовой техники и такая же функциональная мебель. 2 спальни. Это поразило девушку до глубины души. В жилом модуле было 2 спальни. От удивления села на софу и расплакалась. Егор позаботился о ней, а она его в это время ругала и всячески старалась забыть. Успокоившись, осмотрела спальни. Правая ее, легкие зеленоватые тона. Так она любила. В левой все обычно и строго, слегка помятая постель, Егор ночевал здесь. Наличие 2 спален было для нее самым трудным моментом для осмысления. Получалось, что парень совсем не настаивал на том, что она должна быть доступной. На внутренней стороне двери ее спальни аккуратная защелка. Можно закрыться и быть спокойной. Сняв с себя верхнюю полетную куртку, бросила ее на кровать и вышла из жилого модуля. Осмотрела корабль. Очень похож на шахтера. Проверила по каталогу в сети, получался, что буксир. Трюм 900 кубов, какая-то старая военная модификация. Корабль в себя ее не пустил. В доступе внутрь ей было отказано. Привлекли внимание 4 контейнера с надписью на боковой стороне о принадлежности их к армии. Черные, с остальным отливом, тоже с кодом и закрытые. Корабль показал тонким звуковым сигналом, что подходить к ним нельзя. Лисит отошла. Ровный ряд из 10 контейнеров ничем не привлек ее внимания, но на одном из них на видном месте был прилеплен листок. Подошла, сняла и развернула. Записка от Егора. Сердце забилось быстрее. «Привет, Лисит. Решил убраться в своем ангаре. Навесил жилой модуль. Секцию поделил на 2 части. Твоя правая, там можешь ставить своего фарта. Благодарен, что оплатила секцию за месяц, но это было не обязательно, ведь ты у меня в гостях. Прошу извинить меня за то, что не сумел тебя дождаться. У меня подвернулась работа и пришлось отлучиться. Появлюсь не раньше, чем через 30 дней с момента вылета со станции, а возможно и позже. Вылет рассчитан на срок от 30 до 45. Мне бы хотелось с тобой встретиться по окончанию этого вылета и поговорить. Просто поговорить, но я, конечно, не настаиваю, понимая, что у такой красивой, умной, уверенной в себе девушки, как ты, может просто не оказаться времени на беседу с таким простым парнем, как я. Я считаю, что произошедшее с нами тем памятным вечером не должно отразиться на наших отношениях, и не считаю тебя чем-то обязанной мне. Ты свободна покинуть этот ангар в любое удобное для тебя время. Я взял смелость записать тебя в шахтерское объединение Трекс. Там, по уверению Нерпа, тебе будет безопасно. Записался туда и сам. Так что, думаю, твои и мои проблемы с голосом шахтера завершены. Чувствую себя как дома. Левая спальня в жилом модуле твоя. К кораблю и черным контейнерам лучше близко не подходить. Они прибыли с военных складов и могут выкинуть неприятный сюрприз. Надеюсь на встречу. Удачи, Егор. Письмо было прочитано дважды, прежде чем Лисит вернулась в жилую секцию и села в зале на софу. Следовало обдумать ситуацию и решить для себя, что делать дальше. Первым делом проверила почтовый ящик. В нем лежало письмо от шахтерского объединения Трекс, сообщающее о приеме ее в это объединение и квитанция о приеме у нее первоначального взноса в размере 5000 кредитов. Второе письмо от Трекса было объемным. Лисит просмотрела его. Документы и правила, телефоны для связи и перечень мероприятий, которые проводит Трекс в ближайшее время, собрания, вечеринки и прочее. Посещение по желанию, никакой обязаловки. На почте лежало еще несколько писем и сообщений от знакомых по училищу, ничего особенного. Лисит просмотрела журнал открытий двери ангара и выяснила, что Егор улетел 7 суток назад. Получалось, что ждать его 23 дня как минимум и 38 как максимум. Тяжело вздохнула. Парень просто чем-то занят. На вылеты уходит по 30 и больше дней, зарабатывает хорошо, судя по покупке жилого модуля и корабля, но времени у него на нее нет. Она, конечно, не рассчитывала, что Егор будет ей петь серенады под луной и постоянно его ждать не собиралась. Да и он, как она поняла, не настаивает ни на чем. Даже судя по контексту письма, наоборот, не против, чтобы она откочевала от него в его отсутствие, решил проблемы с голосом шахтера, записав ее в Трекс и даже оплатив за нее вступительный взнос, сообщает, что считает ее свободной и вольной покинуть его ангар в любое удобное для нее время. Выводы напрашивались вполне определенные. С одной стороны, Егор сделал жизнь его в ангаре в его отсутствие гораздо удобнее, причем учел все ее пожелания и интересы. Правда, откуда он узнал, что ей нравится светло-зеленый цвет, она так и не поняла. С другой, считает ее свободной и, решив все ее проблемы, сделал возможным ее отъезд из его ангара, хотя реально ей ничего не грозило. Лисит понимала, что он знал это с самого начала, как знала это и она. Сколько девушка не обдумывала ситуацию, столько не могла понять мотивов поступков этого парня. Единственное, что она поняла точно в итоге своих размышлений, он хотел бы с ней поговорить, что совпадало с желанием Лисит, и второе, что ей отчаянно не хочется покидать этот ангар. Она поймала себя на мысли, что ищет не причины для обоснованного отъезда, хотя они были ни ей, ни ему не нужны, а именно отговорки, почему она не смогла этого сделать. Это понимание ее добило и разрушило все ее, казалось бы, логичные построения и умозаключения. Оказалось, что важен сам факт отъезда или не отъезда. Все остальное вторично и не имеет никакого значения. Устав от размышлений, девушка решила принять душ, поесть и отдохнуть. Приняла душ, приготовила ужин и покушала в халате, легла на софу, включила объемный визор. Показывали какой-то фильм про старые времена, пролистала меню и программы, остановилась на выступлении какой-то местной певицы. Та пела о любви, песня Лисит понравилась, она прослушала ее несколько раз на повторе. Печальный и грустный мотив, страдания певицы от тоски, парень ушел то ли на войну, то ли к другой, Лисит так до конца не поняла, вызвали у девушки жалость к себе, и она залилась легкими и безутешными слезами. Проплакавшись, Лисит почувствовала себя счастливой и спокойной, а еще через несколько минут она заснула. Следующий день провела, валяясь в постели и щелкая кнопки пульта визора. На нее накатило удивительное спокойствие и, как следствие, лень. Думала о Егоре, этом загадочном негодяе, опять оставившем ее одной. Просмотрела все последние фильмы за последнее время и поболтала на форуме новичков в сети. Сколько ни пыталась активировать свой дар и интуицию, Егора она не чувствовала. Знала, у того все нормально, но видения были смутными и неясными, как будто Егор размазался по пространству, и его почти нет. День так и пролетел за неясными предчувствиями и простой расслабляющей ленью. Даже вставать и сготовить себе пищу не хотелось, но приходилось. Вечером ей позвонила Рута, что было само по себе удивительно. Да, они сестры, но между ними пробежал холодок отношений. Лисит решила прервать все отношения с этой семьей, но других знакомых, таких же близких, пока у нее не было. «Привет, Лисит!» «Да, как дела? Я слышала, у тебя все нормально. Неп говорит, что ты вступила к ним в Трекс?» «Да, Егор меня к ним записал», — подтвердила девушка. «А, протянула та. Лисит по тону поняла, что Рут интересны их с Егором отношения, и звонит она именно поэтому». «Так у него и живешь?» «Да». Лисит же, наоборот, на эту тему разговаривать не хотелось. Что она могла сказать? Что парня она не видела ни разу с того вечера, что они с ним даже ни разу не поговорили, опять в душу закрылась обида на Егора. «Ну и как?» «Нормально. Ты у него остаешься? Он тебя не обижает, как он из себя? Нормальный парень, у тебя с ним все серьезно, вы определились в своих отношениях?» Посыпались вопросы, как из рога изобилия. Лисит даже растерялась от такого напора. «Рути, мы просто арендуем вместе малую секцию. О каких отношениях ты говоришь?» «О тех самых, Лис», — Рита улыбнулась. «Что это мы все обо мне да обо мне? Как у тебя с нерпом?» Рута охотно перешла на новую тему. Поняла, Лисит не хочет разговаривать о своем парне. «Подарил мне вчера цепочку из кристаллитина. Такая прелесть. Говорит, что скоро мы сможем пожениться. Он у меня серьезный, каждый свой шаг продумывает, а по-другому и нельзя. Все-таки бригадир у Трексов, серьезное объединение». «Да, повезло тебе с нерпом», — вздохнула Лисит. «Все-таки у тебя что-то не клеится», — растолковала по-своему вздох Лисит Рута. «Вы что, поссорились?» «Да нет. Опять поворот в сторону их отношений с Егором. Ну, сестра, я же говорю, что просто совместно арендуем секцию. Он, конечно, главный, секция его, но я себя с ним ничем не связала. Могу в любое время откочевать в другую». «А-а-а», — разочарованно протянула названная сестра и сразу переспросила. «Я-то и смотрю, он все на вылетах и на вылетах, да ты из астероидного полиса не вылазишь». Рута нахмурилась, лицо изменилось, вдруг она тоном, умудренной годами и жизненным опытом женщины, произнесла. «Дура ты, Лис, нерп говорит, парень стоящий, за такого надо держаться, а ты его не можешь удержать. Все по астероидным полям где-то спит, а не в вашем ангаре». «Рута!» Лисит смутилась, но обсуждать свои отношения с Егором, с названной сестрой, не хотела. «В конце концов, это мое личное дело. Тебя оно не касается никоим боком». «Что, Рута?» — теперь вспыхнула названная сестра. «Как мешать моей ма...» Рута вдруг осеклась, поняв, что ее понесло не в ту степь, но было поздно. «Все, больше мне не звони». У Лисита резко активировался дар, она почувствовала, что от сестры у нее может быть куча неприятностей. С чем это связано, непонятно, но чувство пришло твердое. «Забудь, что у тебя была названная сестра. Хватит, погрелись на моем госсодержании». «Ах ты, мелкая сучка!» Лисит вырубила связь и отключилась от сети. Лис расплакалась. Она совсем не хотела ссориться с сестрой, а тем более так резко обрывать связь с этой семьей. Но Рута со своим неуемным любопытством действовала как медведь в посудной лавке, и этим спровоцировала взрыв агрессии от Лисит. Та была расстроена непонятными отношениями с Егором, которые у нее вызывали раздражение, попыталась упрекнуть в очередной раз отчимом. Все это вместе вызвало такую ярость в душе у Лисит, которой девушка в себе и не ожидала сама. Успокоившись, девушка встала с кровати, умиротворение было потеряно, хотелось действовать. Прошлась по жилому модулю из угла в угол, несколько раз туда и назад. Энергия требовала выхода. Вышла в ангар, потопталась у своего фарта, но лететь в космос на работу не хотелось. Сходить бы в бар и отвлечься, но не с кем, а идти одной значит искать себе неприятности. Опять села и расплакалась. Ну почему у нее все не как у нормальных людей? Парень вроде и есть, но вроде его и нет. Сестра, приемная мать и отчим какие-то мелкие и бездушные. Друзей нормальных тоже нет, одна работа. Входящий звонок, закрытая линия, сообщение Искина. «Разрешаю». На мне на экране перед глазами незнакомый серьезный парень, чем-то похож на Егора. «Привет, это Нагана, 117-я малая секция, С». В серых внимательных глазах вопрос. «Да». «А где Егор? Кто ты?» «Егор на вылете в космосе». Лисит поняла, что этому человеку можно ответить. Что-то в нем было общее с Егором. «А ты кто?» «Мы с ним приятели, вместе арендуем секцию». Объяснение не произвело на парня никакого впечатления. Он явно не поверил и просто рассматривал Лисит. Такой же острый, изучающий взгляд и быстрая оценка собеседника. «Ладно, парень уже принял решение. Я не могу ему дозвониться. Вас в ангаре никогда не бывает». Парень опять задумался. «Тебя как зовут?» «Лисит». «Блин, такая же молчаливая, как Егор. Два сапога пара». Парень улыбнулся. «Как у него дела?» «Нормально». «Понятно», — кивнул парень. «Меня зовут Артем. Передай ему привет. Когда его увидишь?» «Вернется не раньше 20 дней. Работа». «Блин!» — опять нахмурился парень. «Передай ему этот файл!» Сразу пришел файл, причем закрытый кодом. «На словах скажешь, нас переводят во фронтир. Жанна уже 2 раза горела, я и Алексей тоже. В общем, пока служим, но это временно. Деньги получил, кредит закрыл, он очень своевременно. Надолго мы тут не останемся». «А кто вы и где вы?» «Егор пусть попробует мне позвонить, но думаю, что нас уже к тому времени переведут. Он мне ни разу не позвонил, я не в обиде. Так и передай, молчун он и в Африке молчун». Парень усмехнулся. «Запомнила?» «У меня протокол, все, что сказано, он увидит». «Молодца!» «Можно спросить?» «Да». Насмешливый вопросительный взгляд сбил Лисит с толку, и она раздумывала спрашивать. Замялась, даже слегка покраснела. «Понравился Егор? Не знаешь, как к нему подкатиться?» Вдруг задал 2 вопроса подряд парень, причем обоими попал в точку. Лисит покраснела. Артем весело посмотрел на нее, все быстро понял и залился веселым смехом. «А в чем проблемы? Уже то, что ты смогла как-то с ним договориться, и вы делите с ним один ангар, само по себе исключительное событие. У тебя хорошие шансы, красотка!» Артем перестал смеяться и уважительно посмотрел на девушку. «Он у нас всегда был молчуном, правда, с сюрпризами, а так нормальный парень. Думаю, тебе повезло, как, кстати, и ему. Так ему и передай. Все, мне надо заканчивать, пока». Парень отключился. Девушка задумалась. Артем ей понравился. Веселый, очень энергичный, друг Егора. Это было понятно и без слов. Такой же внутренне собранный и имеющий в центре своей души стержень, как у Егора. К своим мягкий, а то, что она была своей, он почувствовал сразу, как только он назвал ее красоткой. Самое удивительное, что пока она говорила с Артемом, у нее активировался дар. И интуитивно почувствовала, что Артем также отличен от местных, как и Егор. Оба были заполнены своеобразной внутренней энергией, в отличие от местных, имеющие внутреннюю энергию, но какого-то пассивного свойства. Это было не совсем понятно, скорее всего, оба были с одной планеты. В таком случае возникал вопрос, а она кто? Почему ее так привлекают эти люди? Ответа не было. Вопросы начали нагромождаться, как гора, разрастаясь во все стороны. Ответов не было. Следовало дождаться Егора и просто его спросить. Это было самым простым. Парень привлекал ее, но при этом был от нее далек. Обозвала себя фантазеркой. Ничего нет, она тут навыдумала себе черт знает что. Входящий от Нерпа. «Привет!» Нерп улыбнулся и сразу спросил. «Что у вас с Рути? После звонка к тебе сама не своя, злая как черт». «Да полезла не в свои дела», — нахмурилась Лисит. «Бывает. Я что тебе звоню?» — перевел разговор в другое русло парень. Тактичностью и тонкостью душевного устройства нерп обладал. К тому же был умен и рассудителен, с выводами не спешил. Лисит подумала, что Руте с этим парнем действительно повезло. Было только не совсем понятно, что сам нерп в ней нашел. «У нас в Трексе будет учебный вылет с нашими новичками. Хочешь принять участие?» «А что там будет?» «Да особо ничего. Простой вылет и отработка слаженности действий между шахтерами», — пояснил нерп. «Мы выделяем вам пилота-наставника на малом транспортном корабле. Работа в группе. Вы копаете сразу в контейнеры. Он стоит, корректирует вашу работу. Поправляет, помогает, объясняет, выявляет недочеты и упущения. Это как помощь новичкам-шахтерам». «А в чем интерес?» «Тут все просто. Заполнила контейнер и сдала ему на транспортник, получила у него пустые. Когда наполнили его полностью, он за один раз возьмет около 20 тысяч кубометров. Он прыгает на станцию переработки, сдает руду на переработку, получается концентрат стандартной смеси металлов. Посчитай сама, руду можно сдать по 20 тысяч кредитов, мы получаем в виде КСМ рекситин всего 400 тонн, но стоят они 39 китов». Половину бонуса за переработку забирает неоген, нам 3,5%. Получается 40 600 кредитов. Вот так, объяснил нерп. Есть расходы, надо оплатить ветерану-пенсионеру его время, его услуги по транспортировке руды, но они много не просят. Безопасно и самим интересно передать опыт новичкам, а так бы сидели дома и скучали». Тут же есть у них шанс заработать. Транспортник принадлежит Трексу, он тоже в доле. Для новичка, если он участвует в вылете, расчет будет таким. За каждую тонну сданного рексита он получает не один кредит, а полтора. Нерп объяснил все очень обстоятельно. Всем выгодно. Сама посмотри, новичок получает повышенную прибыль, ветеран-пенсионер доволен. «Тоже при деньгах, и при этом уважаемый наставник, передающий опыт молодежи. Трекс получает за аренду корабля и часть прибыли. Пилотом идет ветеран-пенсионер. Неоген тоже доволен. Ему нужен рексит, а добыча в таких вылетах, как правило, возрастает. Самое главное даже не в этом», — нерп улыбнулся. «В таких вылетах всем веселее. Люди знакомятся между собой. Новички ведь, как правило, никого не знают, а тут знакомятся». «Трексу выгодно, когда его люди сплачиваются. Кроме того, в таких вылетах отбираются новички в серьезные команды для работы в небезопасных астероидных поясов, где и руды получше, и заработки повыше. Так что рекомендую». «Спасибо». Лисит сразу поняла, что нерп предлагает отличный вариант. «Не за что. Хочешь принять участие?» «Да». «Тогда скинь от себя заявку и лети в пятый астероидный пояс». «Там сейчас работают два отряда новичков. Я сообщу Лану, ветерану на транспортнике Онтрекс, чтобы внес тебя в свою группу. Он только заступил, вылет продлится в течение 25 дней. Если надо отлучиться, предупреждаешь старшего и все, слетала на станцию, вернулась, сообщила и опять в работе. Ветераны сменяются каждые 5 дней, новичок работает безотрывно не менее 10 дней. Это правило, нарабатывается опыт длительного полета на добыче». «Так у вас это на постоянной основе?» «Почти. Бывает 6 бригад новичков, бывает больше, иногда меньше. Если понравится, а транспорт пошел на техобслуживание, можешь сразу перейти в другую бригаду. Это приветствуется. Система работает. Главное, что тебя заметят и могут пригласить в одну из команд, работающих в более выгодных астероидных поясах. Можешь отказаться, можешь согласиться. Это на твое усмотрение. Все добровольно и без принуждения». «Спасибо, мне все больше нравится ваше объединение». «Спасибо, у нас очень серьезные люди», — улыбнулся нерп. «Объединение Трекс — большая организация». «Нерп, раз уж зашел разговор о перспективах», — поинтересовалась Лисит. «Можешь рассказать, какие они у рядовых шахтеров?» «Легко. Считается, что личная перспектива — это подъем по линейке. Малый корабль, как у тебя, потом средний — это метры, и как конечный пункт Матрона». «Тяжелый добывающий шахтерский корабль». Нерп задумался. «Но на самом деле бывает и по-другому. Работа в безопасном астероидном поясе, следом работа в команде, но не в безопасном астероидном поясе, а в обычном. Заработок выше. Команда — это уже серьезно, и у нее есть специализации. Кто-то ведет разведку пояса на наличие участков с повышенным содержанием более дорогих руд, кто-то занимается только вывозом на транспортнике, кто-то добывает. В общем, я думаю, тебе понятно. Да. Дальше идет работа команды в менее безопасных системах и фронтире. Руды там еще лучше и дороже, но это уже и опаснее. Поэтому туда уходят уже слаженные команды шахтеров, готовых рисковать, но и зарабатывают они не в пример лучше. У них есть свое крыло прикрытия, могут сами потрепать пиратов, но их главная задача – прикрыть отход тяжелой добывающей техники и кораблей. Бывает по-разному, но шахтеры ведь тоже имеют пушки и ракеты. К тому же сильная команда может нанять и наемников, так что схватки во фронтире – не редкость. И кто выйдет из нее победителем – еще вопрос. Главное в этом то, что шахтер может стать не только шахтером, но и пилотом транспортника, рядовым или командиром звена прикрытия, разведчиком или техником. Вариантов много. А за фронтиром? Бывают, что и работают, но редко. Серьезные команды, как правило, нанимаются в корпорации типа Неогена или сами организуют корпорации. Бывает по-разному. Корпорации редко выходят за фронтир. Слишком велика опасность столкновения с серьезными группами пиратов или их альянсов. К тому же и проживающие в системе за фронтиром расы или народ может быть таким же пиратом, а то и похуже. В содружестве порядок и единые принципы, а там может быть все по-другому. Понятно. Лисит все уяснила, но возник вопрос. «Скажи мне, почему тогда я не встречала просто торговцев-скупщиков в безопасных поясах? Ведь выгодно. Прилетел, скупил тот же рексит по 1.5 кредита или еще дешевле у отдельных людей и сдал на переработку. Прибыль есть. В своих безопасных поясах Неоген это запрещает, так как они охраняют эту зону. Во всех других, пожалуйста». Так и делают многие, но тогда транспортник должен быть отлично вооружен. Должна быть куча баз военного назначения. Могут ведь и подстрелять в тебя те же недовольные шахтеры. Работают такие группы уже на хороших транспортниках и не по одному на корабле. Кто-то пилот, кто-то тактик, а кто-то сканер или оружейник. В общем, ты можешь делать все, что хочешь. Если это выгодно, и ты можешь обеспечить свою и чужую безопасность. Но ведь вылет с новичками – это же скупка ресурсов в безопасном поясе. Нет, это вылет с целью обучения новичков. Всем понятно, что нужно учить человека работать в команде. Неоген заинтересован в том, чтобы люди работали командами. Добыча выше и текучки почти нет. Одного шахтера могут раздеть в космосе, и он, не имея денег, спустится на планету. А это невыгодно. Команда – это уже не такая беззащитная группа, как один человек. Все это понимают. «Все понятно, спасибо. Тогда, если у тебя нет вопросов, то мне нужно отлучиться». Нерп, увидев, что Лисит обдумывает новую для нее информацию, отключился со словами. «Тогда до встречи». Следующие 25 дней Лисит отработала на вылете новичков Трекса. Ее встретили без лишних слов, выделили участок и покатилась работа. В группе было порядка 15 малых кораблей, в основном фарты, 3 лота и 1 рой. В принципе, они по своим характеристикам почти не отличались от корабля «Лисит». Лот имел 3 лазера, но меньше трюм, а на рое был установлен 1 средний промышленный лазер и такой же средний захват. Он работал не намного, опережая того же фарта по добыче. Люди в группе в основном молодежь, болтовня и смех. 11 парней и 4 девушки, внимание хоть отбавляй. Перезнакомились. По деньгам шло просто замечательно, помимо того, что экономилось время на прыжки. А их Лисит делала раньше 3 или 4 в сутки. Теперь она отрабатывала в день на ручной копке не меньше 4 подходов по 3 часа, 1 полный трюм. После этого становилась на автоматическую добычу и отдыхала. Результат – 2500 тонн руды ежедневно. Девушку сразу заметил ветеран-наставник и похвалил. «Ты из училища?» «Да». «Я и не знал, что там учат такой добычи», — улыбнулся старик. «Не учат, мне просто ее показали. Один преподаватель, тоже, как и вы, ветеран». «Понятно». Ветеран сразу привлек внимание всей группы. «Так, как добывают лисит, могут все, но нужны навыки и хорошие знания. Как минимум, промышленный лазер, техник малого корабля, управление малым кораблем — все в 4-м ранге. Я прав, лисит?» «Да, наставник». «У кого таких навыков нет, пробовать не советую. Это не очень безопасно. Может быть сход астероида или его куска с орбиты и повреждение вашего корабля. Зато каждый может применить второй прием Лисит», — предложил новичкам наставник. «Она приближается к астероиду на очень короткую дистанцию. Это позволяет экономить энергию, быстрее происходит откол куска и быстрее работает захват, так как расстояние притяжения куска ближе. Вот так, но учитывайте, что бывают расколы астероидов, и нужно суметь быстро отойти, для чего нужна навигация, тоже четвертого ранга, или управление малым кораблем, чтобы или отойти, или выставить на пути движения астероидного куска активный направленный защитный щит и выйти из зоны контакта с астероидом». Новички пробовали не раз, но тактику ручной загрузки трюма освоил только один парень с роя по имени Нагат. У него хватило баз и рангов. Просто пилить на близком расстоянии астероиды смогли пятеро, остальные так и не рискнули даже пробовать, да и баз такого уровня не имели. 25 дней пролетели быстро, и Лисит отправилась на Нагану. Егора еще не было, но она чувствовала, что скоро он появится. На счете прибавилось сразу 90 тысяч, и общая сумма перевалила за 140 китов. Теперь можно было установить нормальную нейросеть и купить несколько баз знаний. Лисит чувствовала душевный подъем и воодушевление. Она за неполных 4 месяца сумела рассчитаться с кредитом и заработать больше 140 тысяч. Если так пойдут дела, она заработает на базы для среднего шахтерского корабля и сможет купить или взять у неогена в рассрочку ту же метру. Конечно, надо пробовать и заняться учебой, но она чувствовала, что сможет всего достичь и добиться. Только единственное вызывало у нее досаду – неопределенность отношений с Егором. В группе на вылете нашлось немало парней, которые высказывали завуалированное желание начать с ней отношения, если она согласна. Парень с роя Нагат вообще очень серьезно намекнул, что хочет познакомить ее со своими родителями. Девушка осторожно перевела разговор на другую тему, но, не услышав отказа, парень обрадовался, и Лисит с огорчением поняла, что вселила в парня ненужную надежду. Попробовала развернуть этот вопрос в обратную сторону, но Нагат быстро понял и горячо произнес: «Лисит, я слышал об истории твоего вступления в Трекс. Я знаю, что ты живешь в ангаре того парня, но если у тебя с ним ничего не было, пожалуйста, не говори мне «нет». Позволь надеяться. Если все-таки решишь быть с ним, то я ничего не смогу с этим сделать, но если ты решишь быть ко мне благосклонной, я буду считать это даром небес». А Лисит, глядя на влюбленное лицо парня, тогда промолчала. Нагат был на голову выше Егора, как и все местные, но в нем чувствовалась серьезность и обстоятельность нерпа. Он не требовал ничего, и Лисит невольно сравнивала его с Егором, который был где-то далеко, а Нагат — вот он, всегда рядом. Оба парня что-то хотели от жизни, но если, как подсказывало чувство Лисита, Егор был устремлен куда-то в будущее, то Нагат хотел простого семейного счастья и достатка в семье. Очень далеко его планы не распространялись, его интересовало все более конкретное и определенное. Основная трудность заключалась в том, что Лисит не понимала, чего хочет она сама. Особых чувств к Нагату она не испытывала, простое дружеское участие и ничего более. Сердце не вздрагивало при мыслях о нем, как это было, когда она думала о Егоре. Зато Нагат высказал свое мнение об отношениях с ней, а с Егором полная неопределенность. Да, парень хочет с ней поговорить, но о чем? О совместной аренде ангара? Лисит улыбнулась при этой мысли. После обдумывания ситуации девушка пришла к твердому мнению дождаться Егора и переговорить с ним хоть о чем, даже о совместной аренде ангара, если так получится. Главным поводом для такого решения было и то, что она вдруг представила себя женой Нагата и неожиданно вздрогнула от мысли, что это может и вправду случиться, а ведь ей всего чуть больше 17 лет, она еще молодая и не видела жизни. Она стоит только на ее пороге, да, есть корабль, немного денег, но это же не значит, что нужно выходить замуж и рожать детей, а с Нагатом так и получится. Вышла замуж, изволь родить. Лисит ужаснулась такой перспективе, но почему-то мысль о том, что она может родить Егора ребенка, ее совсем не пугала. Чем более она размышляла на эту тему, тем больше уходила в дебри мыслей и запутывалась. Следующие два дня Лисит изводила себя подобными мыслями и начала уже подумывать о возвращении на добычу, когда прошло сообщение о смерти ее приемной матери и просто матери Рут. Лаоса погибла в автокатастрофе. Произошел какой-то сбой в системе Искина, обслуживающего движение на земных и воздушных автострадах, и такси женщины влетело под огромный планетарный грузовик. Смерть была, как сообщили, мгновенной. Не поехать Лисит не могла, хоть и не считала себя чем-то обязанной этой семье. С ней созвонился Нерп, жених Руты, и они втроем спустились орбитальным лифтом на планету. Девушку тяготили эти похороны, бесило присутствие ее приемного отца, которому она не могла простить старый инцидент, раздражали взгляды приемной сестры, но Лисит стоически перенесла положенный срок в 3 дня и, как только смогла, вернулась на станцию. Она чувствовала, что Егор вернулся. Влетела в ангар, увидела шахтера, метнулась в живой модуль. Пустота. Егора опять не было. Это уже было выше ее сил. Она разревелась, как девчонка, и долго не могла прийти в себя. Наконец оправилась и решила, что он где-то на станции. Но на станции его не было. Сердце сжалось от дурных предчувствий. Дар сообщал, что он жив и с ним все в порядке, но сердце колотилось, как бешеное, и предвещало недоброе.